В самом убежище он обнаружил Агнесу и Ольгу. Они встретили его улыбками, а увидев, что он достал из кармана профессорского жилета бритву, многозначительно переглянулись. — Артем, хотите чаю? — спросила Ольга. — Хочу, — откликнулся он с готовностью. Только через несколько минут, из бритвы в руках, направился к озерцу. Когда он отошел на достаточное расстояние, Агнеса сказала Ольге: — Тебе не кажется, что Артем очень странный человек? С одной стороны, явный борец по натуре, а с другой — этот взгляд. Честно сказать, иногда меня мороз пробирает, когда он смотрит на меня. Жесткий взгляд, почти жестокий, а иной раз — совсем беспомощный, почти детский. Такое впечатление, что его крепко обидели или не слишком любили в детстве. Ольга, склонив голову, усиленно терла песком дно ведра, очищая его от подгоревшей каши. Но Агнеса явно ждала ответа, и Ольга, не поднимая глаз, сказала: — Ты права. Я почти уверена, что ему пришлось многое пережить. И приятного в его жизни было, скорее всего, гораздо меньше, чем неприятного. Агнеса слегка улыбнулась, заметив, что Ольга с неохотой поддерживает этот разговор. — Он и вправду воевал в Афганистане? — Воевал. — Но недолго, — кивнула Ольга, — больше в Чечне. — Тогда все понятно. Агнеса присела рядом с ней. Он просто морально истощен. Я встречала подобных людей. Такое впечатление, что они на грани душевного надлома. Ты говорила ему, что нельзя уходить в себя, замыкаться на своих проблемах. Он не настолько со мной откровенен, чтобы говорить на такие темы. Агнеса покачала головой. Но он тебя выделяет? Тут и ежу понятно. Мне же его просто очень жалко. Нехорошо человеку так замыкаться в себе, подавлять свои эмоции. Это все равно, что закрыть клапан у скороварки. У меня однажды такое случилось. Борщ варила, весь разлетелся по кухне. Натюрморт получился потрясающий. Она состроила нарочито брезгливую гримасу, надеясь, когда твой Артем взорвется, меня рядом не будет. Ольга резко подняла голову. — Агнеса, не мели ерунду. Если он и нервничает, то только потому, что очень переживает за нас. Он порядочный и справедливый человек, и никому из нас не причинит вреда. Я просто чувствую это. Агнеса поджала губы, хотела что-то возразить, но в этот момент появилась Чекалина, волочившая за собой арбалет. Ей было жарко. На лбу и на кончике носа у нее выступили капельки пота, а на щеках красные пятна. Я пристреляла оба арбалета, — гордо сообщила она. Теперь они бьют одинаково точно и очень мощно. Сегодня я практически без труда попадала в цель на 120 метров. Она положила арбалет на свою лежанку и пояснила. Второй я оставила Юрию Федоровичу. Может, он ему понадобится, если бандиты полезут через мост. — Вы видели Артема? — спросила Ольга. Красные пятна на щеках у Чекалиной стали еще ярче. — Да, я видела его у озерца, — ответила она, слегка понизив голос и быстро оглянувшись на вход. И тут же преувеличенно бодро воскликнула. — Ну? «Что у нас сегодня на ужин?» Ольга и Агнеса переглянулись и рассмеялись. «Как всегда. Тушенка!» Чекалина передернула плечами, а Ольга, будто оправдываясь, произнесла. «Это все, что Рыжков принес сегодня из контейнера. Видно, тушенка — его любимое блюдо. Хорошо было бы, если бы он подумал и о других». Поморщилась Надежда Антоновна и жалобно добавила: «Девочки, У меня от нее постоянная изжога. — Надежда, не вноси разброд в наши ряды, — строго заметила Агнесса и неожиданно спросила. — А что ты думаешь о Шевцове? — Я думаю, что он очень смелый человек. Чекалина слегка запнулась и закончила чуть смущенно. — И очень симпатичный. — Полностью с тобой согласна, Агнесса. Взобралась на камень, лежавший рядом с костром, и хлопнула по нему ладонью. — Присаживайтесь, девочки. И когда они опустились около нее, уточнила. — В Шевцове, как и в Таранцеве, есть что-то странное. Для обыкновенного предпринимателя он слишком активен. — В этом я, конечно, не разбираюсь, — пожала плечами Чекалина, — но, по-моему, он... бизнесмен, и этим все сказано. Если он не будет мышей ловить, во всяком случае, я не думаю, что он поставил себе цель разбогатеть, задумчиво произнесла Агнесса. Скорее, это похоже на Синяева. В некоторые моменты я готова удавить этого алкоголика, вдруг вспылила Надежда Антоновна. Терпеть не могу пьяниц и лентяев. Но, тем не менее, придется его терпеть, — заметила спокойно Агнесса. Просто он большой трус и, на мой взгляд, старается спрятаться в алкоголе от каких-то неприятностей. Агнесса, — протянула удивленно Ольга, — если б я не знала, что ты... Но учительница прижала палец к губам и прошептала: «Тсс, Артем возвращается». Надежда Антоновна опять зарделась и отвела взгляд в сторону. Артем побрился и выглядел не только посвежевшим, но и помолодевшим. Побриться слабенькой механической бритвой, которая ни в какую не справлялась с густой щетиной, оказалось нелегким делом. Но он, поминутно пеняя себе на непредусмотрительность, идиот, склеротик, гуманист, неужто нельзя было захватить в первую очередь свой собственный портфель, где и бритва первоклассная, и мыло, и носки чистые, проявил все-таки недюжинное упорство и предстал перед дамами с гладко выбритыми щеками. Вода в озерце была слишком холодной для купания, но он все же разделся и помылся с помощью пучка травы, после чего почувствовал себя вновь полным сил и даже... головная боль его как будто отпустила, хотя и напоминала о себе легкими уколами в виски. Правда, уголком глаза он заметил Надежду Антоновну, устало бредущую с арбалетом вверх по тропе к их убежищу, но надеялся, что она его не заметила. Ему не хотелось лишний раз подвергать испытанию ее нервы. В этом возрасте женщины пугаются вида голого мужика, порой сильнее, чем... в годы своей дальней юности. Ни с того ни с сего Артем вдруг представил себе тайные прелести Надежды Антоновны, сплюнул от досады на подобные глупейшие мысли и, продолжая размышлять о парадоксах мужского и женского восприятия, поднялся в убежище и прямо с порога спросил: «Что сегодня едим?» «Тушенку!» С заметной издевкой произнесла Агнесса и подмигнула Ольге. Артем застонал от отчаяния, а женщины расхохотались. Он взял алюминиевую кружку и налил себе чаю из ведра, висевшего над костром. Запахло распаренным смородиновым листом. Он быстро выпил и посмотрел на откровенно веселившихся женщин. — Сейчас я принесу что-нибудь из контейнера, чтобы разнообразить наш ужин. Правда, меня больше интересует солярка и то, как доставить бочки к реке. — Там что-нибудь изменилось? — осторожно спросила Ольга. — Пока все спокойно. Сегодня они вряд ли станут заниматься ремонтом. Наверняка будут следить за мостом и нашим берегом в надежде кого-нибудь подстрелить. Поэтому я ненадолго отлучусь. Схожу к контейнеру за продуктами, потом проверю, живы ли охранники. Что-то мы совсем забыли о них. Кстати, Агнесса Романовна, когда вы в последний раз кормили людей в штольне? Артем Егорович, — слегка снисходительно ответила Агнесса. — А они едят гораздо чаще, чем вы думаете, и не в пример некоторым весьма рады ежедневной каше с тушенкой. Артем улыбнулся одними глазами, но ничего не сказал и наклонился к ведру, чтобы во второй раз налить себе чаю. Ольга, закусив губу, долю секунды смотрела на Артема, затем решительно заявила: «Я иду с вами». Он замер над ведром. «Я даже не знаю». «Нам нужны продукты», — с нажимом произнесла Ольга, словно предупреждая его окончательный отказ. «Я сумею принести столько, сколько нужно, а вы займетесь соляркой, если так уж сильно озабочены этим». Артем посмотрел на Надежду Антоновну, перевел взгляд на Агнессу. — Да пусть идет с вами, — махнула та рукой. — Это всем только на пользу. Артем озадаченно хмыкнул. — Ладно, пойдем. Но во всем будешь слушаться меня. Идет? Ольга в ответ присела в дурашливом реверансе, но в ее глазах он прочитал нечто такое, что заставило его не только удивиться, но и насторожиться. — Весьма вам благодарна, — произнесла она подчеркнуто вежливо. — Я постараюсь не только не мешать вам, но по возможности даже не напоминать о себе. Артем глянул на нее обескураженно, поднес руку к затылку, но нащупал узелок от повязки, обхвативший его голову, и улыбнулся. — Ну что ж, поверю обещанию, но если у тебя не получится подчиняться моим приказам, то пеняй на себя.